«Через несколько часов королева придет к сестре Патрочинио», — продолжала графиня, как будто совсем не слушая близко подошедшего к ней патера. «Твое желание — закон», — прошептал Фульдженчо и схватил полную прекрасную руку монахини, чтобы поцеловать ее, а она поспешно вырвала ее, как бы желая скрыть ее от алчных глаз патера. «Идите скорее», — проговорила она. «Мы должны уничтожить этих опасных врагов». Фульдженчо раскланялся и послал поцелуй прекрасной холодной монахине. Потом скользнул из комнаты, намереваясь через некоторое время сообщить королеве очень кстати пришедшее известие о том, что несчастная сестра Патрочинио только что опять впала в свой магнетический сон. Изабелла знала, что на вопрос, предложенный министром, генерал-капитану и президенту полиции, она получит лучший ответ от сомнамбулы. Когда настал вечер, она закуталась в покрывало и с нетерпением отправилась в спальню сестры Патрочинио. Услужливый патер Фульдженчо поднял портьеру. Изабелла приблизилась к креслу, на котором полулежала сомнамбула, бледная, с закрытыми глазами. Королеву мучило любопытство. «Скажи мне, благочестивая сестра», — прошептала она Патрочинио, — «кто в прошлую ночь освободил вампира?» Несколько человек в остроконечных шляпах с прикрепленным к ним маленьким черным бантом, особенно же один, у которого черная маска, — сказала она ровным голосом. — А кто эти люди? — Подданные общества летучей петли, немедли истреби их, а то они завладеют тобой. — Я их истреблю. Но скажи мне, где мои солдаты и альгуазили могут найти их? В эту ночь ты можешь взять все общество под стражу. Но не доверяйся своим подчиненным, действуй сама, а не то не будет успеха. «Ты хочешь сказать, что королева должна сама арестовать их?» — спросила удивленная Изабелла. «Если она не сделает этого, то летучая петля разгонит ее посланных и опять пропадет бесследно». «А куда должна отправиться королева?» «На площадь Конституции. После полуночи с 500 избранных уланов и алибарщиков. Когда ты выйдешь из Пуэрто-дель-Соль на площадь, ступай прямо мимо статуи Филиппа III к лежащим перед тобой мрачным, глубоко вросшим в землю оградам. Поставь солдат близко к засаде. Пусть они ожидают твоих приказаний. Закутайся в плащ и трижды ударь ключом или головкой шпаги о последний столб. По этому знаку сгорбленный старик отворит тебе высокую, находящуюся в тени дверь. В это время сделай знак твоим провожатым и пройди через коридоры в громадный зал, лежащий далеко между задними строениями. Ты найдешь там то, что ищешь». «И дона Рамиро, которого я хочу низвергнуть?» — нетерпеливо спросила королева. «И его тоже. Но не забудь, не поручай никакому доверенному лицу. Опасайся герцога де ла Торре и графа Рейса, равно как и адмирала Топете, который на днях женится на дочери дона Арере. Действуй сама и будь неумолима и строга. Случай дал тебе в руки орден летучей петли и его предводителя, не склоняйся на прощение, истреби их». Королева с напряженным вниманием слушала каждое слово ясновидящей. Она имела неограниченное доверие к монахине Патрочинио, так как все предсказанное ею точно сбывалось. Уже в третий раз была она так полезна. После этого неудивительно, что монахиня с каждым годом приобретала все более и более власти над Изабеллой. После ужасной катастрофы газеты не могли вдоволь о нем наговориться. «Будь неумолима! Если ты не убьешь их, они убьют тебя!» — мрачным голосом повторила монахиня. молись усерднее в церкви святого Антиоха.